Королевский бог давно сообщил вам все места 3000 основных миров. Вам не нужно телепортироваться в определенное место. Любое место в пятом мире будет достаточно, сказала женщина, одетая в лазурь. Это будет очень просто для вас. Юйвэй молчала. Конечно, она могла это сделать. Королевский бог дал ей этот приказ именно потому, что ей было бы очень легко его выполнить. Но она не хотела этого делать. Даже если бы ей пришлось умереть, она бы этого не сделала. «Что вы собираетесь делать?» – спросила Юйвэй. «Об этом вам не нужно беспокоиться», – огрызнулась женщина в лазурных одеждах. «Требуется ли объяснять приказы королевского бога? Я не могу этого сделать», – Юйвэй покачала головой. Ее голос был мягким, но он был очень решительным. «Почему ты не можешь это сделать? Ты и Цзинин да компаньоны. Он тебе абсолютно доверяет. Все, что тебе нужно сделать, это сказать ему, я отведу тебя куда-нибудь. Как только ты доберешься туда, ты это сразу поймешь». Очень простая фраза. Цзинин ничего не заподозрит. Отведи его в великую телепортацию и отправляйся в пятый мир. И твоя миссия будет завершена, сказала женщина, одетая в лазурь. Юйвэй сразу сказала, я стала учеником патриарха Лу. В будущем у меня будет шанс проникнуть в самое сердце пути даиста. Если я возьму Цзинина в пятый мир, я буду раскрыта. Как только тебя раскроют, тебе больше не придется скрываться. Ты сможешь открыто и честно служить королевскому богу. Одетый в лазурь взгляд женщины обернулся. Сегодня ты сказала слишком много. Из-за того, что целью является твой да-компаньон, я помилую твою дерзость, но я не буду прощать ее во второй раз. Юйвэй стиснула зубы. Он мой да-компаньон. Юйвэй посмотрела на одетую в лазурь женщину. Я знаю. Женщина, одетая в лазурь, оглянулась на нее. Он самый важный человек в мире для меня. Юйвэй неуклонно смотрела на нее. Он для меня важнее, чем даже моя собственная жизнь. Взгляд женщины в лазурь стал серьезным. Нахмурившись, она сказала, «Ты собираешься отказаться?» Юйвэй сразу же опустилась на колени, простершись и прижав лоб к земле с предельной искренностью. «Королевский бог дал мне новую жизнь, и я абсолютно предана королевскому богу. Он может попросить меня уничтожить черно-белый колледж, убить кого угодно во всем мире великой ся, и я не буду колебаться. Но Цзинин, мой да-компаньон, я не причиню ему вреда, даже если я умру. Ты действительно осмелилась ослушаться команды королевского бога?» Одетая в лазурь женщина была ошеломлена. «Ты, тебя отправит в бесконечный ад, дабы ты никогда не возродилась». Юйвэй просто опустилась на колени, не сказав другого слова. Женщина, одетая в лазурь, смотрела на Юйвэй. «Ты должна знать, что произойдет, если ты не послушаешься королевского бога. Я даю последний шанс. Даже если вы спросите меня 100 раз, 1000 раз, мой ответ остается тем же». Юйвэй стояла на коленях. «Тогда, жди того, когда тебя отправят в бесконечный ад». Женщина, одетая в лазурь, махнула рукой, а затем исчезла в воздухе. Ночь. Цзинин и Юйвэй спали вместе на своей кровати. Хотя бессмертные не нуждались в сне, было приятно спать вот так вот, и выпустить немного стресса. Даже самые могущественные из бессмертных временами спят, и на самом деле некоторые бессмертные иногда настолько расслаблялись, что могли спать 10 тысяч лет за раз. Внезапно веки Юйвэй слегка дернулись. Она медленно открыла глаза. Наконец-то наступила. Боль была в глазах Юйвэй. Она была в ужасе от этого дня. Она подумала, что, став учеником патриарха Лу, она стала более полезной и что королевский бог не прикажет ей разоблачить себя, позволяя ей быть вместе с Нином на более длительный период времени. Но теперь пришел приказ королевского бога, после того как она провела полгода вместе с Нином. Юйвэй мягко прижалась головой к груди Нина, чувствуя тепло, исходящее из тела Нина. Что не так? Нин проснулся. Он потянулся, обняв Юйвэй. Он чувствовал, что сейчас она чувствует себя довольно слабой и мягкой. «Ничего, у меня был плохой сон», – тихо сказала Юйвэй. Нин осторожно кивнул. Он знал, что у Юйвэй была трагическая жизнь в ее прошлой жизни, в то время как в этой жизни ее родители умерли, когда она была молода. Скорее всего, она видела сон о чем-то неприятном. Это был просто сон. Жизнь станет для нас лучше и лучше. Нин держал Юйвэй на руках. «Правильно, лучше и лучше», – Юйвэй улыбнулась. «Старшая сестра-ученица, ты, кажется, в хорошем настроении. Ты целый день улыбаешься». Нин выпустил свои мечи северной тьмы. Убийство небесных бессмертных окончательно заставили его 3 северных меча тьмы поглотить достаточно ауры, чтобы стать низкосортными чистыми янь-сокровищами. Юй Вэй положила свое блюдце с фруктами и улыбнулась. «Я с тобой, и нас никто не беспокоит. Сейчас мы живем в раю. Почему бы мне и не улыбаться?» Нин тоже улыбнулся. «Правильно, рай для любящих. Только два человека жили в этом имении. Бессмертный Дянь Цы жил на отдалении сам по себе. Он не стал беспокоить их, если только не было чего-то важного. Это был мир, принадлежавший только двум из них. Такое название, как рай для любящих, не было далеким от сути. Ха-ха, было бы замечательно, если бы мы всегда могли жить такой расслабленной, счастливой жизнью. Моя самая заветная мечта – жить мирной, спокойной жизнью с моими близкими до конца времен». В глазах Нина появилась ностальгия. «Мой отец и моя мать оставили меня, но у меня еще есть ты, старшая сестра-ученица». «Хорошо», Юй Вэй мягко кивнула. Однако в ее сердце она молча сказала себе: «Младший ученик-брат, это могут быть наши последние дни вместе. Я хочу оставить вас с самыми прекрасными воспоминаниями. Я собираюсь улыбаться, смеяться, быть счастливой». В темной области стоял возвышающийся 30-тысячный трон, и на нем сидела массивная одетая во все черная фигура. Он легонько постукивал по левому подлокотнику левой рукой. Под ним была Юй Вэй, стоящая на коленях. Рядом с ней была одетая в лазурь женщина. «Ты глубоко меня разочаровала». Голос королевского бога раздался эхом во всем регионе тьмы. Юй Вэй не решалась сказать ни слова в свою защиту. «Однако, я знаю, что ты чувствуешь очень глубокие эмоции по отношению к этому Цзинину». Королевский бог вздохнул. «Это слово «любовь» немало тех, кого оно вводило в безумие, даже среди бессмертных и демонов. На этот раз я могу простить тебя, и я больше не буду давать тебе никаких миссий, относящихся к Цзинину. Но, если ты ослушаешься меня еще раз, тогда ты будешь гореть всю вечность в бесконечном аду. Спасибо, королевский бог». Юй Вэй смотрела с возбужденным взглядом, а блестящая одетая в лазурь женщина удивилась. Юй Вэй никогда не думала, что она переживет эту катастрофу. В конце концов, для королевского бога было достаточно просто убить ее. Королевский бог наложил печать на ее душу во время ее прошлой жизни. Всего лишь подумав, он мог разорвать ее душу на части и отправить в бесконечный ад. Бесконечный ад был иллюзорным местом проклятия, которое построил королевский бог. Души, вверженные в него, будут терпеть бесконечные муки, которые никогда не придут к концу. На самом деле, всего лишь подумав, королевский бог мог разрушить ее душу и убить ее. И все же она испытывала огромную благодарность к королевскому богу. Именно королевский бог даровал ей новую жизнь. «Ступай!» Королевский бог махнул рукой, и Юй Вэй исчезла. Королевский бог, женщина, одетая в лазурь, больше не могла молчать. Она слишком долго следила за королевским богом. Это было совсем не так, как обычно поступал королевский бог. «Даже если мы не дадим ей никаких миссий, связанных с Цзинином, мы все равно можем использовать ее, чтобы она бессознательно отправила Нина по дороге в ад», — сказал королевский бог. «Кроме того, эта шахматная фигура, Юй Вэй, остается для нас очень полезной. Я помилую ее на этот раз». Одетой в лазурь, глаза женщины блестели. Королевский бог мудр. В комнате Юй Вэй открыла глаза, не в силах скрыть волнение внутри них. «Младший ученик-брат, младший ученик-брат». Юй Вэй сразу же выбежала из комнаты постоянства, бежав к широкому внутреннему двору снаружи. Во внутреннем дворе Нин тренировался своими мечами северной тьмы. Он хотел как можно быстрее развить дао меча. Он чувствовал, что он на пути к полному мастеру дао. Хотя его мастерство силы меча лишь немного увеличило его боевую мощь, он теперь намного лучше понял дао меча. Нин обернулся, потом рассмеялся. «Старшая сестра-ученица, я все еще тренируюсь. Тебе что-то нужно?» «Ничего». Юй Вэй села, просто глядя на него. Она быстро оправилась от своего возбуждения. Она также быстро поняла, что, несмотря на то, что ей не пришлось действовать против Нина, ей все равно придется выполнять другие миссии против других людей. Фактически, из-за ее связи с патриархом Лу, ее теперь отправили бы иметь дело с еще более сильными фигурами. В любом случае, рано или поздно она все равно будет раскрыта. День, когда она будет раскрыта, станет днем, когда она будет вынуждена покинуть Цзинина, и на самом деле может быть днем ее смерти. Этот день наступит, несмотря ни на что. После последних событий Юй Вэй стала еще более неохотно расставаться с ним. В ту же ночь Нина и Юй Вэй были вместе в постели. «Младший ученик-брат». Юй Вэй была в объятиях Нина. «Нин посмотрел на нее. «Давай родим ребенка», – внезапно сказала Юй Вэй. «Ребенка? Зачем? Три царства находятся в состоянии хаоса. Как мы можем позаботиться о ребенке прямо сейчас?» Нин был поражен. Он был демоническим богом, а Юй Вэй была небесным бессмертным. Для бессмертных и демонических богов было очень сложно забеременеть, но гораздо легче предотвратить их зачатие. Все, что им нужно было сделать, это использовать их элементарную энергию или их божественную силу, чтобы предотвратить ее. Юй Вэй посмотрела на него. «Я хочу одного. Как ты и сказал, три царства находятся в состоянии хаоса. Таким образом, даже если один из нас умирает, у нас будет хотя бы ребенок. Как ты можешь так говорить?» — сказал Нин. «Если ты умрешь, ты собираешься быть спокойным?» — спросила Юй Вэй. «В последнее время у тебя было так много опасных событий. Я честно боюсь прямо сейчас. Если ты умрешь, я не смогу оставаться в живых». Когда Нин подумал о том, как он был сослан в зону Нихилиум, его сердце стало мягким. Он кивнул. «Хорошо, если ты хочешь ребенка, у нас будет ребенок. Но я демонический бог, пока ты небесный бессмертный. Нам будет очень сложно. Нам еще нужно попробовать», — серьезно сказала Юй Вэй. «Тогда, держись». Нин рассмеялся, затем снял одежды с Юй Вэй. Это была темная, мечтательная ночь. Нин почувствовал, что он был опьянен блаженством. Было ли это из-за чистой удачи или из-за того, что их благословил? На третьем месяце своих попыток Юй Вэй, небесный бессмертный, забеременела от Цзинина, демонического бога. После того, как она забеременела, Юй Вэй каждый день сидела, поглаживая живот, сияя, наблюдая, как Нин тренируется с мечом. По правде говоря, в этот момент времени у Юй Вэй не было пухлого живота, но она все еще любила гладить живот, потому что она ласкала ребенка ее и Цзинина. Нин полностью погрузился в изучение меча, но всякий раз, когда он останавливался, он весело проводил время с Юй Вэй. Каждый раз, когда он это делал, он чувствовал себя очень счастливым. Прошло много времени, с тех пор, как его родители умерли. Прошло много времени, когда он чувствовал подобную теплоту. Это было опьяняющее тепло, которое наполняло его энергией. В будущем, после рождения его ребенка, двое из них будут играть вместе с ребенком. Эти дни были бы еще более блаженными, верно? Нин внезапно прекратил свое обучение. «Что это?» Юй Вэй ела какой-то духовный плод. «Мой первобытный двойник усовершенствовал свое мастерство над силой сердца», — волнение было на глазах Нина. «Тогда, твой первобытный двойник собирается пережить небесное бедствие?» Юй Вэй была ошеломлена. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 16. Книга 17. Глава 16. Взбешенный небесный бессмертный черные небеса». Цзинин слегка кивнул. «Настало время претерпеть бедствие. Однако, до этого, я хочу отправиться в Ласточкину гору. Ты можешь думать об этом как о способе успокоения себя перед бедствием. Честно говоря, как я вижу это, в моем небесном бедствии, я ожидаю, что бедствие ветра, бедствие огня и бедствие грома будут сравнительно легки, а бедствие демонического сердца будет самым сложным. В конце концов, он был покрыт светом грешника. Бедствие демонического сердца, вероятно, было бы действительно ужасающим». «Хорошо». Юй Вэй тоже несколько волновалась. «Дайте мастеру знать. Сегодня мы возвращаемся в Ласточкину гору», — сказал Нин. «Как скажешь», — сказала Юй Вэй с улыбкой. В тот же день Нин и Юй Вэй вернулись в Ласточкину гору. Ласточкина гора, озеро крылатого змея, остров яркого сердца. «Ах, мастер, ты, у тебя на самом будет ребенок вместе с радужным пламенем, и ты не сказал мне, что-то столь же важное, как это. Ты разбиваешь мне сердце. Вау-вау». Малышка Цин уставилась на живот Юй Вэй, совершенно взволнованная. «Мастер, пусть ваш ребенок будет моим учеником. Хорошо, ты, на основании чего, даже не думай о том, чтобы ввести бедного ребенка в заблуждение», — близстоящий дядя Уайт весело смеялся, сидя. Он был самым счастливым из всех. «Наследник. У Цзинина появился наследник. Если бы мой старший брат и моя сестра были живы, я даже не могу представить, насколько бы были они счастливы прямо сейчас. Старший ученик-брат, я настаиваю на том, чтобы быть крестным отцом твоего ребенка». Мунарцан также не смог скрыть свою радость и рвение. «Хорошо. Однако, как его крестный отец, тебе нужно подготовить качественные подарки. Как верховный мастер формирований, Тебе нужно будет принести абсолютно экстраординарные подарки. Нин рассмеялся. Дать своему младшему ученику брату то, о чем предстоит позаботиться, было прекрасной вещью. Перестаньте просто болтать. Быстро, все вы, сядьте. Дверь распахнулась, и осенний листок вошла с роскошными блюдами. Все собрались здесь вместе, ели, пили и шутили. Сердце Нина становилось все более спокойным, все более мирным. По какой-то необъяснимой причине он хотел вернуться перед своим небесным бедствием. Помимо встречи с этими знакомыми лицами, он хотел увидеть озеро Крылатого Змея. На поверхности озера Крылатого Змея дрейфовала лодка. Цзи Нин лежал в ней и спал сам по себе. Туман собрался в окрестностях. В конце концов Нин сел. Он протянул руку, нежно скользя ей по воде. Он тихо сказал: «Отец, мать, когда вы были живы, вы всегда надеялись, что мое имя будет известно во всем мире. И теперь, ваш ребенок достиг этого. Фактически, имя вашего ребенка теперь известно даже в других крупных мирах. А теперь, через несколько дней, ваш ребенок подвергнется небесному бедствию. Ваш ребенок клянется в этом. Я обязательно стану истинным богом и даатицей. Я буду стоять на самой вершине трех царств. И в этот момент я увижу вас снова. Я расскажу вам все это лично. Что касается этого бедствия, это будет не более чем маленькая волна перед грозой». Казалось, Цзи Нин занимался бездельем вместе со своими членами семьи. Он просто скользил рукой по воде, когда говорил. Его голос, однако, содержал решительность и амбиции, которые заставили бы лица тех, кто слышал это, измениться. Красивое ущелье с множеством дворцов, построенных внутри него, а также множество цветов, деревьев и других видов растительности. Это было так же прекрасно, как рай. Две прекрасных бессмертных девиц, которые были еще более удивительно красивее, чем Юй Вэй, шли по нему плечом к плечу. Одна из них была одета в зеленый цвет, а другая была одета в серый цвет. Безрадостная фея-дева, одетая в сероватую одежду, шла босиком. Серая одежда, покрывающая ее, не могла полностью скрыть ее красоту. На самом деле, она придавала ей духовную ауру, что, похоже, превосходило мир смертных. Бесчисленное количество бессмертных и демонов сходили с ума, просто глядя на нее. Она была лидером семь женщин бессмертных горы сотен гробниц, фея мертвая трава. Гора сотен гробниц, место в небесном царстве, где в изобилии собралась духовная энергия. В исконной эре, это место являлось местом захоронения многих самых могущественных умерших демонических богов, поэтому она была известна как Гора Сотен Гробниц. Однако, поскольку там было захоронено так много мощных демонических богов, место стало еще более загадочным. В этом месте выросло много цветов и деревьев, многие из которых обладали духовными качествами. Фактически, некоторые из них спонтанно обучались культивированию. Было невероятно сложно выращивать цветы и растения. Поскольку все они были из горы Сотен Гробниц, они были, естественно, чрезвычайно необыденными. После того, как они смогли принять человеческую форму, все они появились как женщины. Гора Сотен Гробниц имела много сыпучих бессмертных и земных бессмертных, а также шесть небесных бессмертных и одного чистой янь истинного бессмертного. Из тех девушек, фея мертвая трава была чистой янь истинным бессмертным. Сначала она была травой, которая выглядела сухой и иссохшей, но трава была невероятно чудесной. Никакие другие цветы или виды растительности не смогли выжить в очень большом регионе вокруг нее. Получив человеческую форму как земной бессмертный, она смогла без труда победить ее небесное бедствие, став номером один небесной бессмертной горе сотен гробниц. Она была чрезвычайно сдержана, но чем больше с ней общались, тем больше она оказывала влияние. На самом деле даже небесный император трех царств был поражен ею. Он хотел пробраться к ней, но кто бы мог подумать, что после входа в гору сотен гробниц небесный император был бы фактически выгнан. Одно слово пролетело по всему небесному царству: «Катись». Небесный император был опозорен. После этого многие в трех царствах начали выдвигать гипотезу о том, что фея мертвая трава должна была иметь истинного бога или даа-отца позади нее. Однако, учитывая, что фея мертвая трава была, возможно, одной из самых несравненных красавиц всех трех царств, для нее было бы не странно привлечь внимание истинного бога или даа-отца. Старшая сестра, одетая в зеленое фея, глаза сверкали от слез. Сестренка фиолетовая трава умерла от такой несчастной смерти. Она была просто маленькой девочкой, но Цзи Нин не показал ей никакой милости. Мой муж изо всех сил защищал ее и даже послал психическое сообщение, приказывая ему остановиться. Но Цзинин все равно убил сестренку Фиолетовую Траву. «Старшая сестра, ты должна отомстить за нее». В глазах феи мертвой травы вспыхнул холодный свет. Она спокойно сказала: «Мы семь женщин бессмертных гор и сотен гробниц. Нас не так легко убить. Кто этот Цзинин и откуда он? Ваш муж, истинный бессмертный Гауди, достаточно силен. Может быть, даже он не смог его убить, этот Цзинин, он просто уровня пустоты демонический бог. Он даже не преодолел свое бедствие», сказала одетая в зеленую женщина. «Однако он чрезвычайно силен. Хотя он всего лишь уровня пустоты демонический бог, он смог блокировать моего мужа в течение определенного периода времени. Он смог дать отпор Гауди». Фея мертвая трава была поражена. Существовала огромная разница в силе между небесными бессмертными и истинными бессмертными. Блокировать истинного бессмертного только редчайшие и самые чудовищно талантливые небесные бессмертные из трех царств были способны на такое. По словам моего мужа, хотя он очень хотел убить Цзинина, сила Цзинина действительно достигла порога небесного бога истинного бессмертного, сказала одетая в зеленая женщина. Кроме того, император Ся Великой Ся настоял на защите Цзинина, и истинный бог или да, отец-мастер стоит за Цзинином. Правильно, я забыл рассказать вам об этом, но этот Цзинин обучился в 8-9 скрытное искусство. Тело феи мертвой травы застыло. Поняла. Фея мертвая трава стояла задумчиво. Рядом с ней стояла одетая в зеленая фея, ожидая с нетерпением. Она очень хорошо знала, что ее старшая сестра способна на многое. Естественно, она надеялась, что ее старшая сестра поможет. «Старшая сестра!» – мягко крикнула одетая в зеленая фея. «Семь женщин бессмертных гор и сотен гробниц. Фиолетовая трава была самой молодой, и она всегда следовала за тобой. Я встретила ее несколько раз после того, как она преодолела свое бедствие, чтобы стать небесным бессмертным. Хотя между нами не так много общего. Несмотря ни на что, она пришла из нашей горы сотен гробниц. Насколько я помню, после того, как она оставила вас, она отправилась следовать за лазурной лисой, правильно», сказала фея мертвая трава. «Правильно», женщина, одетая в зеленое, кивнула. «Завтра я встречу лазурную лису», спокойно сказала фея мертвая трава. В горе сотен гробниц было много бессмертных женщин, в том числе большая группа земных бессмертных и сыпучих бессмертных. Из-за трех бед, девяти горь, большинству было трудно жить более миллиона лет. Таким образом, самые ранние из тех, кто родился, например, фея мертвая трава, не имели большой связи с остальными. У них были только тесные связи с другими, которые также родились на ранней стадии. Фиолетовая трава была одной из последних. Она сначала следовала за многими могущественными фигурами, но на самом деле была достаточно удачливой, чтобы стать небесной бессмертной. Если бы не это, фея мертвая трава, вероятно, даже не вспомнила бы, кто она. Пятый мир. Внутри этого возвышающегося дворца сопровождала своего гостя фея мертвая трава мастера цельных ворот, лазурную лису. «Сестренка, мертвая трава, я уже рассказала вам полные подробности этой истории». Мастер ворот лазурная лиса покачала головой. «Честно говоря, наши цельные ворота хотят убить Цзинина сильнее, чем кто-либо из вас. Если он не умрет, то он станет опасной переменной, которая повлияет на наши планы по подчинению Великой Ся. Он уже имеет право влиять на ситуацию прямо сейчас, и тем более в будущем, когда он станет более мощным. Таким образом, чем раньше мы его убьем, тем лучше. Однако я не смогла найти хорошую возможность для этого. В конце концов, его тяжело убить, под защитой 8-9 скрытное искусство. И как только мы его убьем, бессмертные, которого мы пошлем, может быть убит фигурой, стоящий за ним». Фея мертвая трава нахмурилась. Она была невероятно гордой фигурой, но она не могла слепо бросаться в опасность. «Лазурная лиса!» Взорвался рассмеявшийся рев, и появился длинноволосый человек, с ужасным взглядом на глазах. «Черные небеса!» Мастер ворот лазурная лиса и фея мертвая трава наблюдали за тем, как он появился. Он был одним из чудес среди бесчисленных небесных бессмертных трех царств. Небесные бессмертные черные небеса. От исконной эры до нынешней эпохи никто не смог точно определить, насколько мощным был небесный бессмертный черные небеса. Однако то, что они выяснили, предположило, что он, скорее всего, столь же мощный, как высший небесный бессмертный. Тем не менее, когда он занимался боями, Он часто использовал много странных, неортодоксальных приемов, которые вызывали даже у небесных богов и истинных бессмертных проблемы. Например, когда истинный бессмертный Гауди отправился убить Цзинина, Цзинин смог использовать свою стрельбу из лука, чтобы заблокировать его. Небесный бессмертный Черные Небеса, однако, он мог бы опираться на свои неортодоксальные методы, чтобы уклониться. Таким образом, небесные боги и истинные бессмертные трех царств относились к нему так же, как и к равному себе. Фиолетовая трава умерла. Ты, возвышенный мастер цельных ворот, почему, черт возьми, ты не смогла позаботиться о ней? Ты помнишь слова, которые ты мне сказала, тогда? Небесный бессмертный Черные Небеса был очень злым. Он никогда не забудет эту маленькую девочку, которая только начинала принимать человеческую форму, и что следовало за ним, обращаясь к нему как к старый чудак. Он всегда был весел по отношению к этой маленькой девочке. Я ничего не могла сделать, я не успела. Мастер ворот Лазурная Лиса покачала головой. Черт, холодный свет пронесся сквозь глаза Черных Небес. Королевский бог имеет 300 цельных ворот под его командованием. Если ты не можешь даже защитить одну из ваших подчиненных, ты действительно думаешь, что достойно быть одним из мастеров ворот? Черные Небеса, заходите слишком далеко. В глазах Лазурной Лисы вспыхнул темный холодный свет, и ее лазурные волосы начали подниматься вверх. Я зашел слишком далеко, вы тот, кто зашел слишком далеко, позволив фиолетовой траве умереть. Я учил ее шаг за шагом, помогая ей создать ее основу, чтобы она могла быстро стать небесным бессмертным, и преуспела в этом. Я никогда не думал, что, черт, ты позволила ей взять на себя миссию, это одно, но ты действительно позволили ей взять на себя такую ужасающе опасную миссию? Черные Небеса был действительно разъярен. Этот глупый ребенок. Она не сломала талисман, который я ей дал. В глазах Черных Небес можно было увидеть слезы, но слезы быстро исчезли. Небесный бессмертный Черные Небеса чувствовал сожаление. Он бродил по трем царствам всю свою жизнь, беззаботно проживая от исконной эры до наших дней. Он редко по-настоящему заботился о ком-то, но в итоге он заботился об этой глупой маленькой девочке, которая считала себя в высшей степени умной, как о своем собственном ребенке. Кто бы мог подумать, что они скоро будут разлучены смертью. По правде говоря, когда фиолетовая трава была на грани смерти, она подумала о небесном бессмертном Черные Небеса. Давным-давно Черные Небеса ударил себя в грудь и гордо сказал: «Если тебе будет что-то нужно, найди меня. Я дам тебе три обещания выполнить три задачи для тебя. Независимо от того, насколько важна эта задача, я смогу ее выполнить. Продолжайте хвастаться, старый чудак. Вы просто небесный бессмертный, и вы утверждаете, что имеете возможность выполнить что угодно, независимо от того, насколько сильны». Черные Небеса только улыбнулся, не принимая ее всерьез. Но он забыл, что, когда фиолетовая трава была в действительно опасной ситуации, например, когда она увидела, насколько силен Цзинин, как она может осмелиться сломать талисман, который он ей дал, она боялась, что Черные Небеса тоже потерял бы свою жизнь. Таким образом, два талисмана, которые она разрушила, принадлежали истинным бессмертным. Хэймэм. Взгляд мастера ворот Лазурной Лисы пронесся мимо небесного бессмертного Черные Небеса. Она громко сказала: «Я допустила ошибку. Я не смогла защитить фиолетовую траву. На этот раз я не собираюсь спорить с тобой по этому поводу». Мастер ворот Лазурная Лиса была одним из самых преданных последователей королевского бога, и поэтому она очень хорошо знала, что небесный бессмертный Черные Небеса был на ее стороне. Он был обычным небесным бессмертным, вел себя в слишком расслабленной и неограниченной манере. Эта непринужденная манера заставила мастера ворот Лазурную Лису почувствовать, как будто что-то было не так. Вот почему она проглотила свой гнев, не желая делать Черных Небес врага, прямо сейчас. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17. Глава 17. Книга 17. Глава 17. Цзинин просит аудиенции. Честно говоря, мастер ворот Лазурная Лиса не могла быть обвинена в данном вопросе. Все члены цельных ворот рисковали своей жизнью. Когда придет время, даже сама мастер ворот войдет в бой. Битва против небесного бессмертного единства не была также опасной миссией. Фиолетовая трава умерла только из-за неудачного стечения обстоятельств. Шторм потряс три царства. Кто посмел бы наверняка сказать, что будет человек, который будет в абсолютной безопасности. Однако мастер ворот, Лазурная Лиса, понимала, что небесный бессмертный Черные Небеса был сильно разъярен, и поэтому она не вдавалась в подробности. К тому же, Черные Небеса был на их стороне. Логически говоря, как небесный бессмертный, он вынужден подчиняться приказам, что приходит свыше. Только крупные силы, такие как самые верховные из небесных богов и истинные бессмертные, могли действовать сами по себе, не выполняя заданий. Черные Небеса, однако, не был чем-либо обременен. Это было действительно странно, поэтому многие из их небесных бессмертных обращаются к нему с благоговением, как превознесенному бессмертному Черные Небеса. Поэтому мастер ворот Лазурная Лиса почувствовала некоторую нервозность. По необъяснимой причине ей казалось, что если она действительно вступит в бой с Черными Небесами, то ничего из этого хорошего не выйдет. Черные Небеса, не вините Лазурную Лису. Она понятия не имела, что Цзинин был таким монстром. Фея Мертвая Трава вздохнула. Когда я узнала, что Фиолетовая Трава умерла, я тут же бросилась сюда. Полагаю, что вы тоже пришли сюда с целью отомстить за нее, Черные Небеса. Лазурная Лиса, как мастер цельных ворот, хочет убить Цзинина больше, чем любой из нас. У всех нас общая цель – убить Цзинина. Цзинин, конечно, мы должны его убить, прорычал Черные Небеса. Даже если потребуется подчинить всю Великую Ся, Цзинин должен умереть. Мастер ворот Лазурная Лиса поспешно согласилась. Как убить его? Черные Небеса спросил. Если бы его можно было легко убить, Гауди давно бы это сделал. В настоящее время он находится в мире Великой Ся. Это территория Императора Ся. Вы точно знаете, насколько глубоки корни Императора Ся. По правде говоря, они не боялись Даа Отца, что стоял за Цзинином. Если бы они действительно переживали по этому поводу, они даже не посмели бы сказать слово «убить». Причина, по которой они не боялись, заключалась в том, что три царства теперь были разделены на два крупных противостоящих лагеря. Эти два лагеря пришли к общему соглашению. Основные державы не должны были вмешиваться в дела друг друга, потому что, если бы они это сделали, другая сторона, вероятно, повлекла за собой еще более могущественные державы. Корни Императора Ся уходят глубоко. Если не будем настроены серьезно, у нас не будет возможности убить Цзинина, сказала мастер ворот Лазурная Лиса. Цена за это, однако, слишком велика. Лучшим планом действий сейчас является то, что маркизы Великой Ся сначала нападут на Императора Ся. Цельные ворота обычно так и поступали. Они вербуют некоторых маркизов, а затем используют их для нападения на другие маркизов. Прямое нападение. Если бы цельные ворота действительно имели достаточное преимущество для такого нападения, почему они так украдкой работали все эти годы? Они бы силой взяли и завоевали три царства давным-давно. Однако, ясно, что цельные ворота еще не были такими могущественными. Небесные бессмертные Черные Небеса, мастер ворот Лазурная Лиса и фея Мертвая Трава не могли придумать никаких идей для действий против Нина. Как только Черные Небеса собирался повернуться и уйти с животом, полным огня, мастер ворот Лазурная Лиса вдруг поднялась на ноги. Озадаченный, Черные Небеса бросил на нее взгляд. Фея Мертвая Трава тоже была озадачена. Наш шанс пришел. Лазурная Лиса показала улыбку, когда она посмотрела на фею Мертвая Трава и Черные Небеса. Настал наш шанс убить Цзинин. Что? Что это за возможность? Фея Мертвая Трава была озадачена, а Черные Небеса сразу решил разъяснить ситуацию. Лазурная Лиса улыбнулась. Я только что получил отчет о том, что Цзинин собирается претерпеть свое бедствие. Должно быть, его первобытный двойник собирается встретить небесное бедствие. Бедствие, фея Мертвая Трава и небесный бессмертный Черные Небеса были оба удивлены, и оба выразили восторг. Действительно прекрасная возможность. Фея Мертвая Трава тоже рассмеялась. Как только начнется его бедствие, особенно во время последней стадии демонического сердца, так как первобытный двойник разделяет те же самые воспоминания и мысли с истинным телом, истинное тело также попадет в ловушку в мире демонического сердца. Цзинин будет уязвим, он не сможет никоим образом сопротивляться. Правильно, он не сможет сопротивляться, и 8-9 скрытное искусство будет бесполезным против бедствия демонического сердца. Черные Небеса выразил восторг. Женщина, одетая в лазурь, была очень рада такой удаче. Было невероятно трудно подчинить себе большой мир. Нужно было устранить множество препятствий, и Цзинин стал одним из таких препятствий, с которым приходилось иметь дело. В тот же день истинный бессмертный Гауди, фея мертвая трава, небесный бессмертный черные небеса, бессмертный ядовитый чудак и три лидера цельных ворот, пещеры мириады демонов и зала кровавого облака собрались вместе для встречи. В первую очередь мы будем полагаться на вас, возвышенные бессмертные. Бессмертный ядовитый чудак был очень скромным, и его заискивающая улыбка заставила его уродливое лицо выглядеть еще более диким. «Если вам что-то понадобится, ядовитый чудак, это выполнит, просто скажите мне, в случае необходимости я готов отдать свою жизнь». «Жизнь?» – остальные все усмехнулись. Жизнь бессмертного ядовитого чудака была довольно дешевой. Он уже умирал бесчисленное количество раз. Не было никакой ценности в жизни его клонов. «Я приведу 6 из моих аберраций. Я воспитывал их с исконной эры, и они являются одними из самых могущественных из моих детей». Бессмертный ядовитый чудак выразил радостную улыбку, и остальные присутствующие бессмертные тоже все кивнули и улыбнулись. Бессмертный ядовитый чудак имел много клонов, распространенных по всей вселенной, и был довольно известен в трех царствах за его способности культивировать ядовитых жуков. Все они были толстыми и мускулистыми, и их можно было использовать разными способами. «Когда мы идем против Великой Ся, мы все рискуем жизнью», — сказала фея мертвая трава. «У меня будет только одно из моих воплощений». «Правильно, я также пошлю воплощение, и также применю некоторые из моих могущественных магических сокровищ. Он должен иметь 10-ю часть моей полной мощности», — сказал истинный бессмертный Гауди. Небесный бессмертный черные небеса холодно фыркнул. Однако, хотя он хотел отомстить за фиолетовую траву больше, чем кто-либо другой, он тоже просто собирался отправить клон. Это объяснялось тем, что он специализировался в разнообразных, нестандартных навыках. Для него нет большой разницы, отправил ли он свое истинное тело или свой клон. Однако, когда истинный бессмертный Гауди и фея мертвая трава отправили бы свои воплощения, эти воплощения, скорее всего, имели бы не более 10-й части их полной силы, независимо от того, насколько мощными были эти клоны. Их воплощения и клоны были созданы с помощью небесной бессмертной техники. Если они умрут, это не сильно повлияет на их силу. Их истинные тела, однако, не могли умереть. Они действительно погибнут, если их истинные тела будут убиты. Бессмертный ядовитый чудак был другим. По правде говоря, у него даже не было истинного тела. У него было много клонов, каждого из которых можно было считать его истинным телом. Таким образом, нужно уничтожить все его клоны, прежде чем он умрет. В противном случае, если выживет хотя бы один клон, он сможет быстро восстановиться. «Наши цельные ворота также отправят клонов двух небесных богов», сказала женщина в лазуре. «Наш зал кровавого облака отправит команду присягнувших аду», сказал худой старший с улыбкой. «Я буду ей руководить», сказал в огненной одежде человек. Добавление этих трех сил привело к значительному увеличению мощности этой команды. «Теперь, единственный вопрос, где Цзинин будет претерпевать свое бедствие?» Тихо размышлял черные небеса. «Если он скроется у своего мастера, да и отца, что защищает его, мы ничего не сможем сделать. А так, даже если сам император Ся будет защищать его, во время бедствия Цзинин все равно будет беспомощным». Лазурная лиса уверенно сказала: «Небесного бессмертного черные небеса Инь-Янь скрытная Ки-Бутыль сможет убить Цзинина без особых усилий». Черные небеса кивнул: «Я использую Инь-Янь скрытную Ки-Бутыль, разумеется». Остальные не могли не взглянуть на черные небеса. У него действительно было слишком много сокровищ. Некоторые из них были протокосмическими духовными сокровищами, а другие были довольно уникальными сокровищами с необычайными свойствами. Однажды черные небеса создал ловушку, благодаря которой внеземной бог небесного двора случайно попал внутрь Инь-Янь скрытной Ки-Бутыли. Он чуть не умер в этой битве и, в конце концов, выжил только потому, что их главные державы договорились, в результате чего внеземной бог освободился. Ночь. Императорская столица Великой Ся. Дворец Небесного Света. Императорское Величество, Цзинин просит аудиенцию, почтительно сказал с белым лицом старший. Цзинин, пусть он войдет. Одетый в черное император Ся, сидящий в позе лотоса на своей неритовой кровати, открыл глаза. Вскоре в комнату вошел юноша. Императорское Величество, Нин приветствовал уважительно. Цзинин, почему ты пришел ко мне посреди ночи? Император Ся засмеялся. Цзинин сказал: честно говоря, есть что-то, что я хотел бы просить у вас, Ваше императорское величество. О, император Ся слушал. Я уже 9 дней готовлюсь к тому, чтобы мой первобытный двойник прошел небесное бедствие, сказал Нин. Однако, полагаю, что цельные ворота уже давно строят планы против меня, и они, похоже, прекрасно знают о местонахождении бедствия каждого, кто находится на уровне пустоты. Я считаю, что независимо от того, насколько я осторожен, они все равно смогут узнать, где я буду встречать бедствие. Во время бедствия, когда начнется бедствие демонического сердца, даже мое истинное тело не сможет защититься. Я буду уязвимым в этот период времени, и цельные ворота определенно не откажутся от этой возможности. Итак, я пришел попросить вас помочь, ваше императорское величество. Император Ся засмеялся. Ха-ха, не волнуйся об этом. Преодоление небесного бедствия – важный вопрос. Я, естественно, буду защищать тебя изо всех сил. По правде говоря, Нин чувствовал себя довольно подавленным. Если бы только его мастер, патриарх Субхути, связался с ним, Нин не мог связаться с ним, а тем более вернуться в мир полумесяца. Если бы это было возможно, он бы вернулся в мир полумесяца во время своего бедствия, что было бы намного безопаснее. В конце концов, другие крупные державы не смогли бы даже найти мир полумесяца. Мир звездного захватчика, оставленный даистом три жизни, также был очень безопасным, но пока он не был признан истинным наследником, он не смог бы даже туда войти. И вот, в конце концов, он пришел попросить императора Ся о помощи. Однако, меня, вероятно, будет недостаточно, чтобы защитить тебя во время твоего бедствия. Император Ся нахмурился. Когда ты подвергнешься своему бедствию, ты будешь совершенно беззащитным. Хотя цельные ворота не будут достаточно сильны, чтобы победить меня, они все равно могут быть способны на некоторые другие трюки, такие как прорыв в пространстве, дабы добраться до твоей области бедствия, дав отпор моим силам на небольшое время, а затем убить тебя. Нин кивнул. В трех царствах были фигуры, способные убить его. Например, магическое сокровище, содержащее в себе истинное пламя или истинную воду, могло бы полностью уничтожить его. Однако, при нормальных обстоятельствах он сможет сопротивляться. Он не был бы настолько глуп, чтобы позволить себе оказаться в ловушке внутри этих сокровищ. Как насчет этого? Я отведу тебя на место пробуждения моего мастера, сказал император Ся со смехом. Ты определенно не столкнешься с какими-либо проблемами, переживая свое бедствие вместе моего мастера. Нин был удивлен и рад. Мастер императора Ся, да, отец Багровый Свет, если бы он мог получить защиту от да отца, его бедствие стало бы намного безопаснее. Наличие мощного покровителя действительно имело значение. Что касается собственного мастера, патриарха Субхути, вздох, только он решал то, смогут ли его ученики вернуться в мир полумесяца. Напротив, да, отец Багровый Свет открыто контролировал десятки крупных миров и бесчисленные малые миры. Однако именно из-за того, насколько скрытным он был, патриарх Субхути стал известен как самый загадочный да, отец трех царств. Но, разрешит ли да, отец войти? Нин слегка колебался. Позволь мне сначала сообщить об этом моему мастеру. Если он не согласится, я отведу тебя к месту моего старшего брата, засмеялся император Ся. Старший брат, Цзи Нин мгновенно подумал о другом бессмертном императоре Ся. Да, отце дождевой дракон. Еще один да, отец. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 17, глава 18, книга 17, глава 18. Демоническое сердце. Спасибо, ваше императорское величество. Цзи Нин был в восторге. Император Ся кивнул. Небесное бедствие, величайшее, самое опасное бедствие, с которым любой бессмертный культиватор столкнется на своем пути. Нельзя быть самоуверенным в решении этой проблемы. Поскольку у тебя есть кармическое пламя грешников вокруг тебя, твое бедствие демонического сердца, безусловно, будет весьма необычным. Нин кивнул. Правильно, демоническое сердце. В последний раз, когда кармическое пламя грешников напустило на него три серии бедствий, Нин понял, насколько страшным было бы его бедствие демонического сердца. На самом деле, он не знал наверняка, сможет ли он на этот раз выдержать это. «Тогда я уйду, ваше императорское величество», — сказал Нин. «Иди, я решу твою проблему с бедствием в течение 2 дней», — сказал император Ся. Нин немедленно ушел. Это путешествие стоило того. Обещание императора Ся помочь. Если да, отец действительно собирался его защитить, тогда у него не было бы никаких внешних факторов, о которых можно было бы беспокоиться во время своего небесного бедствия. Черт! На следующий день после того, как Нин отправился поговорить с императором Ся, женщина, одетая в лазурь, ранее спокойно сидевшая в позе лотоса на своей кровати, теперь ее лицо изменилось. Она тут же крикнула: «Поторопись и пригласи истинного бессмертного Гауди, истинную бессмертную мертвую траву, небесного бессмертного черные небеса, небесного бессмертного ядовитого чудака, внеземного бога Три Солнца и внеземного бога Бистлива. Пригласите также лидеров пещеры Мириады Демонов и зала Кровавого Облака». «Хорошо», — горничная сразу же подтвердила приказ. Через некоторое время все пришли во дворец. Внеземной бог Лазурная Лиса, внеземной бог Три Солнца и внеземной бог Бистлив были из цельных ворот. Истинный бессмертный Гауди и истинная бессмертная мертвая трава были чистым Ньянь, истинными бессмертными, в то время как небесный бессмертный черные небеса был эквивалентен им в статусе. Бессмертный ядовитый чудак имел самый низкий статус в группе. Небесные боги и истинные бессмертные были главными фигурами трех царств, в конце концов, и когда они брали себе мастера, их мастером обычно был отец Дао. Фактически, в пределах трех царств почти все небесные боги или истинные бессмертные были поддерживаемы их Дао отцами или истинными богами. Таким образом, несмотря на то, что Цзинин мог иметь мастера Дао отца, их это мало волновало. Единственное, что вызывало у них некоторую нервозность, было то, что Цзинин обучился в 8-9 скрытных искусствах. Ситуация изменилась. После того, как все прибыли, торжественно произнесла одетая в лазурь женщина: «Что случилось?» Все они посмотрели на нее. Они знали, что она, должно быть, пригласила их на обсуждение вопросов, связанных с Цзинином. Лица черных небес и ядовитого чудака мгновенно изменились. Они двое были больше всего заинтересованы. Женщина, одетая в лазурь, торжественно сказала: «Я только что получила сообщение о том, что место бедствия Цзинин было установлено». «Где?» — сразу спросил Черные Небеса. Он попросил императора Ся защитить его. Император Ся, желая быть осторожным, не стал полагаться на свои силы. Вместо этого он сообщил об этом Дао отцу Багровый Свет, попросив Цзинина быть допущенным во время бедствия вместе пробуждения Дао отца Багровый Свет. «Дао отец Багровый Свет уже согласился», — сказала женщина в лазурь. Эта новость была действительно секретной. Император Ся даже не рассказал об этом своим подчиненным, и очень немногие люди рядом с Дао отцом Багровый Свет знали об этом. Однако цельные ворота сразу выяснили. Их разведывательные силы, они были лучшими в трех царствах. Они достигли совершенно ужасающего уровня. Однако у присутствующих людей не было никакого желания обдумывать такие вопросы. Все они точно знали, насколько грозная сеть разведки цельных ворот. «Да, отец Багровый Свет, если это будет на месте пробуждения, тогда у нас вообще нет шансов. Мы собираемся пригласить кого-то сильнее». Все начали волноваться. «Забудьте об своих воплощениях и своих клонах. Даже если они отправят свои истинные тела, чтобы нарушить место пробуждения Дао отца, Дао отец Багровый Свет, вероятно, уничтожит их в секунду. Нет никакого способа, чтобы те, кто стоят выше нас, начали войну против Дао отца Багровый Свет из-за Цзинина». Женщина, одетая в лазурь, покачала головой. «Как только начнется битва, другие отцы Дао и истинные боги тоже начнут действовать. Конечным результатом может стать массовая, хаотичная война среди истинных богов и отцов Дао. Мы не можем позволить себе заплатить такую цену». «Правильно», — они все кивнули. «Если громадная буря разразилась из-за личных обид между истинными богами и отцами Дао, это было бы одно. Но если в результате их доклада вспыхнул бы громадный шторм, который бы унес жизни двух или трех их отцов Дао, они не смогли бы понести такую ответственность. Тогда что нам делать?» Черные Небеса нахмурился и рявкнул. Все молчали. Однако рогатая фигура, которая молчала до сих пор, внезапно рассмеялась. «У меня есть мысль». «О!» — все они посмотрели на него. Бессмертный ядовитый чудак засмеялся. «Превознесенные бессмертные, все вы должны знать, что, когда Цзинин сражался против моего клана Пламя Юности, он был наказан кармическим пламенем грехов». «Да, правильно». Все их глаза загорелись. Все они были умными людьми. Им понадобилось всего лишь одно слово, чтобы понять, о чем говорил бессмертный ядовитый чудак. Из-за кармического пламени грехов, когда он будет претерпевать свое небесное бедствие, сила ветра, огня и грома будет значительно увеличиваться, Но это не так важно. Что действительно важно, так это его бедствие демонического сердца. Именно тогда бедствие станет самым удивительным и самым страшным. Бессмертный ядовитый чудак засмеялся. Я уже точно знаю, что это за человек Цзинин. Он глубоко заботится о сыновнем благочестии и верности своим близким и друзьям. Он готов умереть за своих близких, а также готов умереть за своих братьев. Правильно. Близстоящий в огненной одежде человек кивнул. Чтобы спасти своего младшего ученик-брат, Цзинин однажды начал крупную битву в одном из районов нашей пещеры Мириады Демонов, не беспокоясь о том, что он может нас оскорбить. Его преданность своим друзьям достойна нашего восхищения. Хотя я, ядовитый чудак, никогда не буду действовать, как он, я до сих пор очень восхищаюсь им. Бессмертный ядовитый чудак хихикнул. Величайшая сила такого человека, как он, заключается в том, что его преданность может сделать его дао сердце невероятно сильным, но в то же время его преданность также является его слабым местом. Как только он рухнет, тогда его дао сердце также рухнет. Теперь, поскольку Цзинин преодолел кармические пламени грехов, маловероятно, что мы сможем повлиять на его преданность, которую он испытывает по отношению к своим близким. Однако, возможно, мы можем наполнить его сердце безмерной яростью и ненавистью. Убить тех, о ком заботится. Убить дядю Айта, к которому он относится так же тепло, как к отцу и матери. Убить послушного маленького духовного зверя, что зовут лазурной небесной змеей. Убить осенний листок, которую он любит как свою сестру. Его дао-компаньона, Юй Вэй. Его младшего ученика-брата, Мунарцена. Убить их всех. Цзинин, безусловно, будет в ярости, и он определенно станет неистовым и сойдет с ума. Бессмертный ядовитый чудак стал еще более блестящим, хотя иногда безумие может увеличить свою силу. Во время бедствия демонического сердца, становиться берсерком – одно из величайших табу. Не очень много дьявольски сильных берсерков, что способны преодолеть свое небесное бедствие, если только они не имеют чистое дао сердце и рождаются демонами. Однако Цзинин не является демоном по своей природе. У него не может быть чистое дао сердце. Хорошая идея. Женщина, одетая в лазурь, кивнула. Однако Юй Вэй нельзя убивать. Нельзя убить Юй Вэй, бессмертный ядовитый чудак кивнул. Убийство других может повлиять на него. Юй Вэй, его дао-компаньон. Ее убийство окажет сильнейшее влияние на Цзинина. Нет, Юй Вэй, ученица Лу Дунбиня. Нашей целью сейчас является Цзинин. Я не хочу вмешивать Лу Дунбиня. Женщина, одетая в лазурь, поймала их взгляды. Вы все должны знать, что, если Лу Дунбинь будет вовлечен, тогда наша ветвь цельных ворот, вероятно, не сможет выжить. Все стали серьезными. Под командованием королевского бога имелось в общей сложности 300 цельных ворот. Хотя каждая весть была сильной, сам Лу Дунбинь был невероятно силен, и его друзья находились во всех трех царствах. Он был дружен с более чем 10 истинными богами и отцами Дао. Один из них относился к Лу Дунбиню как к сыну, и тот был одним из самых влиятельных лидеров пути даиста. Если Лу Дунбинь вмешается, это действительно может вызвать громадный шторм. Даже если бы он просто позовет своих друзей из 8 бессмертных высоких пещер, этого было бы достаточно, чтобы уничтожить их цельные ворота. Хорошо, мы не тронем Юй Вэй, не стоит трогать ее. Все согласились. Бессмертный ядовитый чудак тайно ухмыльнулся. Эти люди только осмеливаются идти легкими путями. Казалось, что в цельных воротах только самые могущественные фигуры посмели бы вызвать неприятности у таких, как Лу Дунбинь. Эти небесные боги истинные бессмертные, присутствующие сегодня, по крайней мере, не имели мужества подняться против него. Ха-ха, достаточно убить других. Что дядя Уэйт, что осенний листок. Они, семья Цзинина. Бессмертный ядовитый чудак засмеялся. Мастер ворот, когда мы начнем действовать? У нас мало времени. Давайте сделаем несколько быстрых приготовлений, а затем сделаем наш ход завтра утром и атакуем озеро Крылатого Змея. Женщина, одетая в лазурь, добавила. Если Цзинин тоже в озере Крылатого Змея, тогда и его убьем. Если мы не сможем убить его, убийство этих целей будет соответствовать нашим целям. Правильно, они все кивнули. Время текло, вскоре день закончился, и наступил следующий. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. Том 17, глава 19, книга 17, глава 19. На острове Яркого Сердца. Скоро начиналось лето, и весна подходила к концу. Утро было довольно прохладным.